И герой, и мореплаватель, и плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю. Тут у меня минутка свободы выдалась, а то целый день без продыху. А вот чего еще придумал для народного бла. А дальше только черта да клякса. Тут мы его, знать, испугнули. Так, ну-ка давай, чего тут...